Новелла «Неуправляемая любовь». Перевод группы «Надо радоваться, не стоит напрягаться». Над переводом работали Лина Нгуен и Лена Туравинина. Чтение текста Рин. Произведение предназначено для лиц старше 18 лет. Глава вторая. Шунян, ты еще не все? А, нет. Шунян занят правкой документов, что лежали перед ним. Почти уже все. Он был готов поклясться, что совсем не отлынивает от работы. Просто если сравнить скорость и точность работы Сияна с ним, то другим могло показаться, что он работает халатно. Ты такой медленный. Сиян ворчал, сидя рядом, и не прекращал смотреть на часы. Я прождал тебя больше получаса, уже готов умереть с голоду. Шунян отделывается улыбкой. Для Сияна такие дела, конечно же, даже не стоят внимания. Но жаль, что не все такие одаренные, как он. Кроме того, если судить масштабно, то обучение Шуняна в приюте, в котором он прожил 12 лет, уже можно было считать огромным пробелом. Ему пришлось учиться в несколько раз больше, чем остальным, чтобы потихонечку наверстать все упущенное. Врожденные способности тоже были средненькие, да начал позже. Как он мог сравниться с человеком, который уже с детства мог путешествовать по миру и был весь завален дипломами, как Сиянь? Боясь, что, открыв рот, этим он только потратит зря время и разозлит огнедышащего голодного дракона Сияня, Шунян не стал оправдываться, продолжая работу, дорожа каждой секундой. «Сиянь, а давай ты первым пойдешь домой?» Уже непонятно в который раз он сделал ошибку. Так как Сиянь следил за ним, сидя на стуле, сложив руки на груди, Шунян буквально каменел. «Я еще не закончил. Тебе не нужно меня ждать». Лицо Сияня помрачнело. «Ты издеваешься, а?» Шунян чувствовал себя невиновным. «Ну кто же заставлял этого типа сидеть тут и ждать?» «Ну, разве не будет лучше, если ты вернешься раньше? Я так медленно все делаю». «Не болтай. Я хочу поужинать с тобой. Поторопись уже, давай». «Угу». Шуняну пришлось замолчать и сосредоточиться на работе. «Ты такой неуклюжий. Пока закончишь, рассветет уже. Так уж и быть. Я помогу, дай сюда». Во время работы несерьезность Сияния полностью исчезла, оставляя только сосредоточенный, серьезный образ. Густые брови немного нахмурены, тонкие губы тоже серьезно сжаты, образуя прямую линию, а аура заставляла других замирать. Вид того, как мужчина становится серьезным, это самое соблазнительное. Шунян сидел рядом и чувствовал, что с каждой минутой ему все сложнее сосредоточиться, и чем дольше он делал работу, тем все еще хуже запутывалось. Так что пришлось еще раз извиниться перед Сиянем, который сейчас выглядел, как свирепый Годзилла. «Сяонян, ты такой бесполезный!» Когда они вернулись домой, уже стемнело. Лицо Сияния было такое мрачное, как сажа на дне кастрюли. «Ты проработал в корпорации Се уже давно. Почему, по сравнению с тем периодом, когда я уходил, ты совсем не прогрессируешь?» Шуняну было грустно. Он надеялся, что сможет показаться перед Сиянем в лучшем виде. «Забудь, я проголодался. Где тетушка Лю? Почему никто не приготовил ужин?» «А!» Шунян только сейчас вспомнил о единственной экономке, которая отпросилась. «Она отпросилась, чтобы присмотреть за ребенком. Прости, я забыл». Сиянь снова нахмурился, отчего Шунян почувствовал вину. «Все из-за меня. А давай ты вернешься в дом господина. Я думаю, на той кухне тебе быстро приготовят еду». Сиянь нахмурился. «Я так долго ждал, когда ты закончишь работу, что даже заплесневел. Хотел вернуться вместе с тобой, а ты меня вот так прогоняешь? Ты забыл, кто я такой? Да ты вообще порядок знаешь?» «А...» Чем больше Сиянь злился, тем больше Шунян паниковал. «Тогда я отвезу тебя на машине в ресторан». «Я устал», – произнес Сиянь и, сдвинув галстук, с холодным видом присел на диван. «Я сейчас закажу еду». «Это еда грязная, я не стану есть такое». Шунян уже столько лет ему прислуживал, но все так же паниковал и не знал, что к чему. Не мог угадать, чего хочет этот человек, так что в панике встал столбом. «Тогда, если ты сможешь подождать, то я сделаю несколько блюд». Вот теперь Сиянь больше не ворчал. Шунян вздохнул с облегчением и, даже не успев снять верхнюю одежду, тут же побежал на кухню рыскать в холодильнике. Повезло, что осталось еще немного продуктов, этого хватит на несколько простых блюд. Когда он в костюме еще и напялил на себя передник, выглядело это очень смешно, но что поделаешь. Он держал в руках сковородку и перемешивал еду, при этом не забывая поглядывать на время. Для него сейчас не было ничего хуже, чем оставить Сияне с голодным желудком в гостиной. «Сяонян, еще не готова?» «Почти готова, подожди еще чуть-чуть». Он стер пот рукавом, выставил посуду на стол. «Я голоден». Высокий красивый парень показал свои клыки. Он походил на мрачного вампира. Наклонил голову и приобнял сзади Шуняна, опираясь подбородком на его плечо. «Шунян, сейчас будет, будет, подожди немного». Много бесполезных слов. Если снять сковородку слишком рано, то еда не приготовится, и тогда Сиянь точно будет жаловаться. Шунян уставился на сковороду, терпел то, как Сиянь дышал ему в ухо и мешал постукиванием зубов. Теперь он понимал значение пословицы «нервничать до того, что горит вся душа». «Плевать, я хочу есть прямо сейчас». «А? Еще минутку, минутку и все готово, подожди чуток». «А!» Ухо неожиданно укусили, рука Шуняна дрогнула, чуть не опрокинув сковороду. «Ненавижу тебя, смеешь оставлять меня голодным, а еще не даешь мне покушать, раз не даешь, то я буду кушать тебя. Для начала съем тебя». Ухо было измучено чужими клыками. Хоть он и понимал, что в этом поступке Сияни нет ни капельки провокации, но он все равно не мог сдержать себя и весь горел. К его спине была прижата грудь этого человека, а сильные руки с тонкими пальцами этого человека сейчас у него на талии. Он мог чувствовать знакомую температуру тела через слой одежды. Шунян чувствовал себя одурманенным, дыхание становилось неровным. Прошло 10 секунд. Столько достаточно. Шунян застыл ненадолго, затем вытер пот со лба, добавив еще масла в сковородку, начал тушить второе блюдо. «Хм, как вкусно!» «Правильно говорят, что на голодный желудок ничего не сделаешь». Несколько секунд назад его лицо еще было мрачным, а сейчас он сидел с палочками и смеялся так, что глаз не видно. «Сяонян, ты самый лучший! Ты всегда знаешь, чего я хочу!» Шунян принес последнее блюдо, и только сейчас у него появилось время для того, чтобы снять некрасивый пиджак, весь в масле, который только и ждет, чтобы его отстирали. Затем он присел за стол, запыхавшись. Шунян настолько устал, что даже еда не казалась вкусной. Он только молча смотрел на Сияня, который сейчас довольствовался тушеными креветками. «Шунян, съешь это! Открой рот!» «А?» Шунян на автомате раскрыл рот и тут же получил кусок копченого мяса. «Вкусно?» Сиянь улыбался с таким выражением лица, как будто покормил собачку. «Я хочу на десерт кашу из зерен лотоса и цветков лилии». «А сегодня ты... сплю здесь». Шунян ахнул, затем взял палочки, но так нервничал, что не мог взять ими ни кусочка еды. «Я уже давно не спал с тобой, Шунян. Мы уже взрослые люди», – смущенно улыбнулся он. «Я останусь и приберусь в гостевой спальне». «Не надо. Я хочу спать с тобой в обнимку, так же, как раньше». Носик Шуняна вспотел. «На самом деле, я теперь очень неспокойно сплю. Часто говорю во сне». «Не говори больше ничего». Сиянь, улыбнувшись, замахал ногами и пнул Шуняна. «Скорее, иди купаться». Пока Сиянь купался, Шунян бегал как ошпаренный взад-вперед, чтобы прибраться в комнате. Все те вещи, которыми Сиянь когда-то пользовался, все это было для него сокровищем и лежало на самых видных местах. Он положил все в ящик и крепко запер. Если Сиянь обнаружит эти вещи, что он хранит еще с детства, то точно поймет, что он гей. Мало того, еще и влюблен в него тайно уже больше 10 лет. После этого даже шанса увидеть Сияня хоть одним глазком не будет. А что уж говорить о том, чтобы спать с ним в одной кровати –